Я остаюсь тем, кем изначально должен. Я остаюсь собой, хоть и бывает сложно. Я остаюсь, чтобы ты меня запомнил. Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, пока жизнь не исправила. Я остаюсь, пусть и сменились правила. Я остаюсь, и значит это правильно. Я остаюсь, я остаюсь. Очень трудно оставаться добрым лишь наполовину. Да, это неоспоримо, и я знаю, в чем причина. Чьи-то мысли мне часами наносили выстрел в спину. Где попали, где-то мимо, но все вроде чин по чину. Эту притчу я запомнил с ее смыслом, ее словом. И остался неприкован, без проколов, по приколу. Пробую пройти приметы и остаться неприметным. По-простому шли по ветру все советы интернета. Где ты это сам решай, хочешь познакомлюсь с правдой. Даже если и не надо, соглашайся, будем рады. Что за надобности нравы, может быть они и правы. Спрятав за экран всех равных, начинают брать карманы. И я тут не ради славы, не ради куплетов слабых, но реализую планы, результат не за горами. Зарекаться зря не стану, завтра все как по программе. Здесь все ровно на 5 баллов в нашей цветовой гамме. Я остаюсь тем, кем изначально должен. Я остаюсь собой, хоть и бывает сложно. Я остаюсь, чтобы ты меня запомнил. Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, пока жизнь не исправила. Я остаюсь, пусть и сменились правила. Я остаюсь, и значит это правильно. Я остаюсь, я остаюсь. Город никогда не спит, на страже постоянно. Для бетонных пирамид своих является охрана. Я почти его двойник, как бы ни звучало странно. Но проник в его тайник под серой пеленой тумана. И я там узнал о главном, как среди атак рекламы. Избежать телеэкрана, я ведь справлюсь, я упрямый. Только прямо изначально я иду против обмана. С нами города и страны, и здесь вовсе не спроста мы. Словно допинг, чтоб в итоге оказаться в топе. Не остаться среди копий, что достигли, не испортить спорте. Но под знаком стопов не услышать наших слов. Там просто сотни одиноких, словно новый ком без софта. В целом все же в чертах общих я стою довольно прочно. Но надо смотреть воочию, где что происходит точно. Чтобы остаться днем и ночью на пределе своей мощи. Если что-то правда хочешь, то старайся быть проще. Я остаюсь тем, кем изначально должен. Я остаюсь собой, хоть и бывает сложно. Я остаюсь, чтобы ты меня запомнил. Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, пока жизнь не исправила. Я остаюсь, пусть и сменились правила. Я остаюсь, и значит это правильно. Я остаюсь, я остаюсь. Я остаюсь тем, кем изначально должен. Я остаюсь собой, хоть и бывает сложно. Я остаюсь, чтобы ты меня запомнил. Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, ты понял? Я остаюсь, пока жизнь не исправила. Я остаюсь, пусть и сменились правила. Я остаюсь, и значит это правильно. Я остаюсь, я остаюсь.